Друзья, меня просили напомнить, что завтра будет хлебопреломление. Так, будем настраиваться. Я хочу прочитать. Ну и сегодня молитва об очищении церкви. Давайте прочитаем послание Тимофею 1, 4.1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Друзья, мы с вами вошли в это последнее время, может быть, уже и самое последнее. И мы чувствуем, может быть, умом так ясно не понимаем, но чувствуем, что духи обольстителей вовсю расшнуровались, полностью, друзья. Я так сегодня поразмышлял, задал себе вопрос, как музыка обслуживает планету? И музыка занимает все больше и больше места на всей планете. Ну, для одних это просто развлечение, просто как средство заполнить время свое, досуг свой. В машинах кругом это музыка, вставляют в уши музыка. Для других это немножко глубже, это возможность сказать правду о жизни, ну как они себе представляют правду. Для кого-то музыка это просто инструмент художественного познания реальности, видите, как высоко звучит, да, познание реальности, познают реальность. Для кого-то это способ нравственного совершенствования. Да-да. И они считают, что они становятся лучше. И, может быть, и действительно становятся лучше. Для композиторов самого разного пошиба и склада такая рафинированная игра звуковых красок. Вот они этими красками пользуются, чтобы реализовать какие-то свои творческие возможности. Это элита такая особенная. Для кого-то это просто эмоциональная подзарядка. Вот. Вопрос всестороннего развития личности тоже музыка участвует. А для нас нет. Мы все это перечеркиваем жирной краской. Это не наше. Это не наше. А у нас, друзья, очень просто. Исполняйтесь Духом Святым. Вот и все. Три слова. Исполняйтесь Святым. Ну, что такое исполняться Святым Духом? Это все больше и больше отдаваться Божьему водительству. Как Бог нас ведет, руководит нами. Все мельче и мельче во всех мелочах и подробностях нашей жизни отдаваться Его водительству. И не просто, скажем, человек помолился: «Господи, Ты разреши мне поступить в консерваторию», и вот он ждет. Нет, ты поступил в консерваторию, но на каждую мелочь ты просил водительства. «Господи, Ты мне дай вот сейчас сыграть сонату Прокофьева, вот, прославить Тебя». Да каждую мелочь, вот это и есть исполнение Духом. Друзья, церковь – это не мир, вот, и у меня еще вот вопросы возникали. Скажем, ну, что такое поклонение через музыку? Поклонение через музыку. Друзья, вот если исполнитель, ну, и играет он или поет, он поет прямо в аудиторию. Разумеется, он притягивает к себе собрание. Вот. Что это происходит за поклонение? Богу? Нет. Там происходит поклонение человеку. Это важный момент в наших рассуждениях, друзья, потому что сейчас ВСХБ в этом деле полностью проиграла. Ну, сатана обманулся. Вот. Если же исполнитель направляет хвалу Богу, это совсем другое дело. И собрание направляет хвалу Богу. Тут уже не человек человеку, а все идет вот таким образом, через вертикаль. Вот тогда происходит поклонение Богу. Вот псалмопевец Давид очень хорошо эту мысль выразил. Псалом 33, очень глубоко, 4 текст. «Величайте Господа со мною». Вот я сейчас буду играть, я буду петь. А вы, слушатели, величайте Господа со мною. Вот тогда будет поклонение и этого, и этого. Вот тогда будет все в порядке. И превознесем его имя вместе. Да, все идет туда. Ну, а если человек, ну, вот сейчас, знаете, во всех АБ приходят артисты мирские, вот, приходят, исполняют. Ну, что там за поклонение происходит? Вот это, вот этот механизм, или как сказать, он не действует. Он не действует. Там происходит поклонение человеку, и вообще там ничего не разберешь. Что это за поклонение? Господь говорит, поклоняйся Господу Богу твоему, поклоняйся. И Ему одному служи. Друзья, ну как вот поклоняться, если человек, ну, пришел, допустим, мирянина пригласили, психобе, вот он сейчас будет играть или петь. Ну, разумеется, он будет делать это ради какой-то выгоды. У него Бог не... Это ему не... Ему надо что-то... Или психобе ему предложит что-то, какой-то оклад или там славу. Я не знаю, что... Друзья, но ради выгоды это всегда есть искушение от дьявола. И дьявол ведь искушал Христа. Искушал. А Господь отразил вот это все. Он говорит, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Друзья, я думаю, что настало время, и очень настало вот как-то идти во всех обе и открывать им глаза. Что они делают? Они опустились уже до последнего. Я вот сколько имею вот так вот. Я сам туда не хожу, но вот материалы у меня есть. Это что там творится, это ужас. Я так сегодня поразмышлял еще о жертве. Друзья, почему жертву Авеля Бог принял, а жертву Каина не принял? И как-то немножко за Каина обидно. Вот. Почему? Он так трудился, он так потел, он так переживал, он выращивал плоды. И сколько там надо воды, и сколько там надо всего этого там... Друзья, ну, Бог у него не принял. Почему? Каин хотел угодить Богу через жертву. Через жертву, которую добыл он трудом. Друзья, мы сейчас опять во всех АБ придем. Вот сейчас немножко так поразмышляем и опять туда придем, что там творится. Хотел угодить жертвой, вот, которую добыл трудом. А принес-то плоды от земли, которая была проклята Богом. А Авель принес от животных, которые еще до того, как земля была проклята. И он принес жертву с кровью. Вот. А без пролития крови вообще не бывает прощения, так написано в Деяниях апостолов. А вот жертва Каина не сопровождалась пролитием крови, которая снимала проклятие. Кровь снимала проклятие. Друзья, он не верил в силу крови и потому принес жертву бескровную. Он думал, что имеет право подходить к Богу через вот этот пот, через вот этот труд, это все, друзья, это современная культура. Это современная культура. Сейчас, наверное, вот брось палку и попадешь в верующего. Да, сейчас весь мир будет верующий. Но какой? Они же будут приносить и приносят жертву Каина, а не Авеля. Им прощения не надо. Они будут работать для Бога. Они будут трудиться, они будут ходить по церквам, они будут постановки всякие религиозные делать. Все. Это жертва Каина. Бог не имеет никакого отношения к этим жертвам. И весь мир сейчас будет служить Богу в духе Каина. Вот эти все деятели культуры, они так вот и делают. И причем дети Божьи уже соглашаются только с одним, лишь бы они любили Бога, а так мы вместе с ними будем сотрудничать, лишь бы они любили Бога. Друзья, вот эти вот деятели культуры, ну вот, например, я еще раз хочу вам показать, как этот Оуэнс, творческий вечер, Рома Оуэнс. Вот здесь эти жертвы. Каина. В качестве музыкального вступления Людмила Гончаренко фортепиано и Кирилл Гончаренко гобой исполнили несколько классических пьес. Ну и потом написано в заключении вечера, Юрий Сипко, первый заместитель председателя Союза ЭХБ, выразил благодарность всем участникам встречи, которые принесли жертву Каина. Всем участникам встречи, а также надежду на то, что деятели культуры, вот они, деятели культуры, чьи сердца принадлежат Иисусу Христу. Кровь им не нужна. Они в пролитие крови и в прощение не верят. Они деятели культуры, но их сердца принадлежат Иисусу Христу. И вот, и что эти деятели, они создадут новые замечательные произведения на разных языках, в разных видах искусств. Мы уже с вами говорили, что там будет и балет, и спектакль, и опера, и все там будет. В разных. Друзья, вот это все будут жертвы, и они уже есть, эти жертвы Каина. Так что всех ОБ сейчас в отчаянных обстоятельствах находятся. Как они будут выходить из этого положения, сказать трудно. Вот. Друзья, и сейчас деятели культуры все силы своего гения, все, что они могут, они расходуют на то, чтобы улучшать этот мир. Через вот эти драмы, о Христе будут говорить там все, кинофильмы будут выпускать о Христе, все будет, но это будет жертва Каина. Так что, друзья, надо за них молиться, переживать, потому что их намного больше, чем нас. Ну, я не знаю, у меня нет документов, но их намного больше, чем нас. Когда я выходил из моей общины, 842 члена, а я перешел в общину, где было 15. Может быть, сейчас тоже такой процентаж идет. Скорее всего, так, наверное. Друзья, у меня вот возникали сегодня такие вопросы. Вот мы с вами прочитали сейчас о духах обольстителей. А можно вот таким вариантом воспользоваться? Ну, скажем, сестричка или братик умеет хорошо играть на пианино, а кто-то хочет рассказать стихотворение в церкви. Ну, он возьмет глубокое произведение пианиста, глубокое, ну, скажем, лунную сонату, настроение, и вот стих о Христе, о страданиях. Какие будут предложения, друзья? Музыка углубит. И как тут быть, братья, как тут быть? Почему? В чем дело? Разная порода? У кого? А, природа. Разная природа. Неужели это стихотворение пострадает, а? И исполнение будет на уровне. А там глубина. Лунная соната, это не так просто. Друзья, сейчас вот есть такие попытки играть такую серьезную музыку. Вот. Но мы будем знать, что это опять эти духи обольстителя. Что они хотят? Они хотят замазать всякие границы и грани между миром и церковью. И они рвутся в церковь. Вот. И сейчас, да и всегда так было, что музыка – это поле битвы дьявола с Богом. Везде, везде. Вот. Друзья, вот когда мы слушаем лунную сонату, мы чувствуем, конечно, мощное, ну, как сказать, дух, что ли, автора, да? Вот. Ну, что можно, эмоциональный строй личности Бетховена, мы чувствуем. Друзья, и дух его как-то вот, ну, берет. Другое дело, тело на Пифагора, там нету личности там. А вот здесь личность, вот. И жизнь любого произведения, оно как-то вот идет по треугольнику. Оно существует вот в трех ипостасях. Композитор, исполнитель и слушатель. Вот. И чтобы музыка была духовной, духовным должен быть и композитор, и исполнитель. Иначе вообще непонятно, что получается. Вот. Кроме профессиональных качеств нужны, конечно, пианист играет хорошо, но нужны еще требования духовно-нравственного порядка. А сегодня Бетховен, а завтра кто его знает, а потом облака Дебюсси и все. И что это получится в церкви? А музыка гениальная. Поэтому этот вопрос, я думаю, вот так надо решать, что миру нет. Миру нет, ни в коем случае. Брат сказал, разная природа. Да, разная природа. Конечно, а если так вот предположить такой вариант, вот пригласить какого-нибудь певца, вот, который хорошо поет, из мира. Он споет ваше произведение хорошо. Лучше, чем мы. И что? Споет на профессиональном уровне. Он покажет образец, как петь. Можно или нет? Как? Дает образец. Ну и как мы к такому явлению будем относиться? Я думаю, что надо Словом Божьим отражать вот такие вот все моменты. Написано, а еще... Ну, у меня была одна хорошо знакомая. Вот она работала в хореографии, в каком-то клубе она там, значит, это танцевальные упражнения разучивала там с детьми. А в церкви она в хоре пела, в православной, в православном храме. Я думаю, что там в православном храме вообще неверующие поют. Но поют хорошо. Артисты поют хорошо. Друзья, второзаконие так написано. Написано 22.10. «Не пошли на воле и осле вместе». Ну, вол и осел. Вол он чистый, осел не чистый. Шаг у них, видимо, разный. Я не знаю, у кого там больше, у кого меньше. Вот. Тягловая сила тоже разная. И вот как они в одной упряжке будут себя чувствовать? Друзья, я думаю, что вот ослам делать нечего в церкви. Вот, сюда их допускать не надо. Пусть они там свой класс игры и пения показывают, вот, а в церкви ослам делать нечего. Я так слышал, что во всех обрядах там в Логосе католик преподает музыкальный, историю музыки преподает у них там. На музыкально-хоровом факультете. Вот. И когда им делают замечание, а почему у вас католик тут преподает? Вот. Они тогда так оправдываются. А он не касается вопросов, которые разъединяют нас. И все, он преподает историю музыки. Ну, преподает, конечно, квалифицированно, очень высоко. Там все разумно, друзья. Но тут опять-таки вот такая упряжка. Вол и осел. Значит, не трудиться вместе для Бога с теми, кто имеет другие основания, там, другие цели и все. Тоже вопрос нужный, надо как-то к этому подготовиться, чтобы нам нужно было в какие-то моменты нашей жизни, когда такие вопросы к нам подойдут, чтобы мы могли их правильно решить. А споют они лучше, они сыграют лучше, безусловно, но вол и осел в одной упряжке никак. Вот интересно, друзья, я не знаю, откуда у меня такие сведения были, но я где-то вот так записал себе, что институт Боба Джонса в Америке, вот, ну, духовный институт. И там играют сонаты. То есть я так понимаю, что если сонату не сыграешь, тебе там диплом не дадут. Видите, как получается. Мы говорим, что в церкви должно быть все звучать так, что и композитор должен быть духовный, и исполнитель духовный, слушатель, все, чтобы было в духовном резонансе. Вот, а там разыгрывают сонаты. Видите как? И это все делают духи обольстители. Да, в институте Боба Джонса там хозяйствуют духи обольстители. Они там хозяева. Да, ну, может быть, уже я точно не знаю, я мало где бываю, но так то, что приходит со стороны. А нет сейчас таких моментов, когда на благовестие берут мужской состав музыкантов? Есть такие случаи? Есть? Нету? И нет, у нас-то, да, а во всех, у Ганы духовой оркестр идет, да? Неверующие. Верующие не могут быть с погонами. Сейчас нет верующих с погонами. Нет, может быть, там какие-то духовные, мирской, да? Друзья, ну вот видите как. Сыграют хорошо, лучше, чем мы. Но это будет вот такой вариант. Волый осел. Вот еще такой вопрос у меня возникает. А если мы дадим мелодию, мирянину, мирянину, который умеет сделать обработку лучше, чем мы. И пусть он сделает обработку там для ансамбля, для оркестра. Вот. И мы ему ноты даем, а он там напишет, как надо. Как такой вариант? Приемлем, нет? Такой вариант? Вот это криминал. Да, свободу надо иметь в этих вопросах. Конечно, он сделает высокопрофессионально, безусловно. Но несет он туда что-нибудь халдейское, нет? Хочешь, не хочешь, он несет. Потому что он не Духом Святым будет водиться, он не знает, где скромно, где немножко. Он все туда вылит, что у него там, и все. Обязательно что-то, или в гармонии, или в ритме, и будет такое смешение там. Вот. Я думаю, что это не стоит делать. Может, неправильно я выразился, не только не стоит, а нельзя этого делать. Это будет тот же осел с валом. Друзья, вопрос возникает иногда, и мне записка пришла вот так на курсах, на музыкальных. Как в отношении саксофона быть? В отношении саксофона у меня такие мысли, друзья. Что если саксофон будет играть своим нормальным звуком, его природным звуком, он самый бедный инструмент, из духовых инструментов самый бедный. Но когда он начинает звук обрабатывать, что значит обрабатывать? По вертикали и по горизонтали. По вертикали это свинговать, то есть как бы в нотах это записать нельзя. Он поет между нот. Он от одной ноты, от одного полутона до другого полутона он перелазит. Он вот так вот преодолевает все перегородки. Тут строго настроен все. Тут и глиссандо не сыграешь. На скрипке тоже можно вот этот немножко так звук похабный такой давать. Вот, как на саксофоне. И вот таким обработанным звуком, друзья, чистый тембр его очень неинтересен и невыразителен. Но когда саксофон вот это делает вот такие вещи по вертикали и по горизонтали. По горизонтали, то есть это тотальное синкопирование. Там точно строго ничего, там все вот так вот и вот так вот. Ну тогда это все незаменимо. Это король джаза, саксофон. Вот. И у него лирика не такая, как, скажем, на скрипке, мягкая, там, нежная, мечтательная, друзья, а у него лирика такая тоскливая, такая вот лирика чувственная, лирика какая-то вот безысходная, вот такое вот все. Как у разбитого корыта. Это король джаза, друзья. Вот когда он в этом, он незаменимый инструмент. Поэтому так вопросы задают. Нет, а что там делать с саксофоном? Друзья, да ничего не делать, это не наш инструмент. И еще задают вопрос, а как быть с электро, как быть с электроинструментами? Друзья, электроинструменты не надо вводить в богослужение. Потому что, когда звучит электроинструмент, сразу возникают ассоциации с эстрадной музыкой. Не надо ни под каким видом, не надо ни гитары, ни синтезаторы, ничего не надо. Все это мирское, это все не наше. У меня вопросы еще сегодня возникали такие. Вот вы помните такую песню, один брат написал, или он написал в Америке, или он живет в Америке, я не знаю. Он такую песню написал. И вот почему, друзья. Вы же знаете, что такое ритмоформула? Ритмоформулы бывают разные. Ну вот, есть, например, ритмоформула, ну, в мои времена, там, эпоха восстановления народного хозяйства. Ритмоформула. Здесь тоже это ритмоформула. Это ритмическая формула. Это никуда не годится, друзья. Это мы музыкально не подготовлены, чтобы выбросить отсюда такие песни. И не место в церкви. Какие бы там слова ни были. Это похабщина. А я думал, вот это час разлуки настал. Значит, я это не прав. Друзья, сейчас церковь в кольце ритмической блокады. Ритм кругу. А наша задача сохранить все это в чистоте и святости. Вот, чтобы наши песни не были вот с этими ритмами. Не надо эту песню петь, я вас просто убеждаю. Все, потому что сатана тогда входит сюда, через эти песни, через эти слова он входит сюда и делает свое дело. Друзья, эта песня написана под влиянием духа обольстителя. Этого нельзя. Друзья, дело в том, что есть песни, которые сами по себе, они не могут служить сопровождением к танцу. Под эту музыку, если ее хорошо сыграть, та-та-там, вот там за окном будут танцевать. А мы что будем делать? Потому что это тазобедренный ритм. А мы что будем делать тогда? Есть песни, которые сами по себе, они никак не могут служить к танцу. Но после обработки ритмом, после обработки, можно уже, можно танцевать. Вот это плохо. Ну вот, например, не знаю, когда в твои слова вникаю, хорошая же песня, да? А что из нее можно сделать? Чисто танцевальная. Вот. Я думаю, это тоже у нас есть такая опасность. А вот это танцевальное все, друзья, оно, это не для церкви. Ну, харизматы это или их личное дело, я не знаю, как они Словом Божьим это оправдывают. А мы видим из Писания, что, помните, Исход 32 глава, там они танцевали. И в чем все безобразие это? Вот. Моисей, когда приблизился к стану, увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горой. Вот. А немножко раньше Господь говорит Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Друзья, дело в том, что это у жертвенника. А там, где жертвенник, там кровь, там смерть. А мы мостик перебрасываем в Новый Завет. А это крест, это Христос, это страдания и вот эти пляски. Друзья, эти ритмы, это не для церкви. Поэтому надо освобождаться, малейшее, если что-то такое, друзья, это духи обольстители. Я не знаю, как этот ритм мог войти в эту песню, я не знаю, но сильно под влиянием, что человек очень хорошо вот там занимался эстрадой, и оно поневоле, кто что кушает, тем оно отрыгивает. Друзья, не надо с этим миром. Надо подальше от этого мира. Так, еще я о чем сегодня так вот думаю. Друзья, вот эти эстрадные ритмы, они снижают серьезность текста. Они как-то вот легкость какую-то вносят. Вот эта эстрада, это дело очень нехорошее. А вот как возникла эстрадная музыка? Я где-то какую-то литературу читал, и там было написано вот что. В середине XIX века, это откуда идут корни эстрады, в середине XIX века в больших городах стала оживленной музыкальная жизнь развлекательных заведений. Кафе, рестораны, кабаре, казино, на концертных площадках, в городских парках. Вот эта эстрада, вот эта концертная площадка, появилась легкая музыка. Ну, конечно, там никакой возвышенности. Слушатель пришел просто вот так после трудового дня, и чтобы его там поразвлекали. Вот откуда пошли корни эстрады. А потом они приходят вот сюда. Тара-та-та-та-та. Вот где корни. Бити мира не того, что в мире, а что в мире. В музыкальном мире там одни ритмы. Друзья, задают еще вопрос такой, а что делать с барабаном в духовом оркестре? Я помню, были курсы в Курске, в каком году я не помню. Около меня стоял и играл на барабане Володя Зуб. Или из Харькова, или откуда-то оттуда. Из Харькова, да? Был. Он, друзья, был. Хорошо стучал на барабане. Вот. А я стоял и изнывал. Ну что это? По духам мне там это... колотит. О. И он потом, так мне сказали, что пришли какие-то алитеты, или как они, как их это, которые по горам лазят, альпинисты. Альпинисты забрали его, и до сих пор они там, вот так он в церковь и не пришел. Но дело не в нем, а я поднял вопрос, вот, для того, чтобы убрали барабан с духового. Ну так, слава Богу, сейчас нет барабана. Единственное, друзья, только что может на похоронах, там вот тарелочка и барабан, оно играет какой-то такой вот скорбный такой оттенок, ничего. А вот когда вот это вот, меня сразу вызвало протест, потому что я воспитан был на вот это вот. 9 мая, там 1 мая, все эти парады, при всех регалиях ходят это и стукают. И вот эта шагистика, и идут в церкви у меня никак. Я так этот вопрос поднял. Друзья, музыкальный жанр, он сложился в инструментальной музыке в связи с какой задачей? Для чего этот барабан? Для того, чтобы как-то синхронизировать движение большого количества людей. Тысячи людей, а барабан он слышал, ой-ой-ой. И вот чтобы они этот барабан слышали, вот это надо было... Вот, он призван вселять им воинов, бодрость какое-то там, военное такое настроение, боевой дух, вот. И там свои какие-то характерные ритмические рисунки, фанфарные вот такие вещи, вот. И где-то я прочитал, что в 18 и 19 веке русские войска шли в атаку, и именно вот так они шли. Они шли на штурм, у них колонны были сомкнуты, вот. И с барабанным боем, вот под вот это, и они шли вот так. А я видел пленку, называется «Мы из Кронштадта». Это где-то 47-й, может быть, 48-й год. Вот. Мы тогда одну и ту же картину смотрели не один раз, а по много раз ходили. Особенно «Тарзан» мы ходили, вы вообще там не вылазили из кинотеатра. И эту картину мы много раз смотрели, значит, это «Мы из Кронштадта». Там сидят в окопах, духовой оркестр, барабан, трубы, все. И вот войска, значит, все, пошли в атаку. Значит, так, тенор упал, сразила его пуля. Там трубач, там этот убийств упал, все. И вот остался только барабанщик и трубач. И что они там вытворяли? Барабанщик выколачивал, что есть трубач на последних, только чтобы поддержать боевой дух. Друзья, это не для церкви. Куда нам с вами, на кого наступать? Нам бы только не отступать. Ну так, вроде все я, что хотел. Правда, еще я не затронул вопрос идолопоклонства. Но это ладно, уже время наше вышло. Друзья, у меня большие переживания за всех АБ. У меня все-таки там много было очень друзей. Очень много было друзей. Но я вышел оттуда, потому что там делать нечего. Но все хаба гибнет, гибнет. И через музыку гибнет, и там эти артисты, все. И вот в Бежецком, в этом, в Бежецком храме Возрождения регулярно проходят симфонические концерты. Друзья, волы, осел. А Авраам поднял руку и сказал, ни нитки, ни ремня. Какой там, все запутались, все полностью, окончательно. И музыкальный спектакль там поставили, «Дитя любви», в исполнении театральной группы и хора из Петербурга. На спектакль были приглашены неверующие горожане. Ну, все, друзья, в общем, это какой-то ужас. Давайте как-то поможем им, их хотя бы молитвами, если мы другим образом не можем, давайте за них помолимся. Ну и о нас тоже, чтобы Господь нас сохранил. Сохранил, чтобы мы вот так, а то потихонечку вот так вот залазит, та-ра-та-та-та-та. Ой, как нехорошо, друзья, давайте будем бодрствовать, чтобы сатане здесь делать ему нечего. Давайте, и о завтрашнем преломлении, и о всех ОБ, и о том, чтобы бодрствовать вот так в музыкальном плане. Давайте об этом помолимся. Аминь.